Даниил во рву львином. Даниил жил в Вавилоне. Вавилон не был его родной страной. Даниил был пленником. Но благодаря его мудрости царь Вавилонский назначил его своим советником. Однако Даниил ожидал, что когда-нибудь он сможет вернуться домой, в Иерусалим. Ежедневно 3 раза в день Даниил молился Богу в своей маленькой комнате. И вот однажды Вавилон захватили персы. В Вавилоне воцарился новый царь Дарий. Дарий знал, что Даниил был очень мудрым человеком, и когда Дарий нуждался в совете, он всегда посылал за Даниилом. Во дворце были и другие мудрецы, служившие Дарию. Видя великую мудрость Даниила, они стали ему завидовать. «Почему Дарий зовет не нас для совета, — говорили они между собой, — а этого чужестранца, Даниила?» И мудрецы собрались на тайное совещание. «Мы должны что-то сделать с Даниилом, — сказали они, — но что придумать, чтобы избавиться от него?» «Трудность заключается в том, что Даниил честный и добросовестный человек, и никакой вины за ним нет, — говорили они. Очень трудно найти предлог, чтобы обвинить его в чем-либо. Попробуем использовать против него его любовь к Богу». На следующий день мудрецы направились к царю. «Царь Дарий, вовек живи!» — начали они. «Ты лучший и мудрейший из царей, и нет для тебя ничего невозможного». Царю были приятны эти речи. «Почему ты не издашь приказ, — продолжали мудрецы, — по которому все твои люди в течение 30 дней не должны просить никого, ни о чем, ни Бога, ни человека, а только тебя? Тогда все люди узнают, как ты велик». «Это прекрасная идея, — воскликнул царь. И приказ был подписан. Даниил находился во дворце, когда глашатай провозгласил указ царя. В указе говорилось, что если кто-либо попросит кого-нибудь о чем бы то ни было, тот немедленно будет брошен на растерзание в ров к диким львам. Мудрецы начали следить за Даниилом. Они пошли к его дому и спрятались, чтобы он их не мог видеть. «Он наверняка обратится с просьбой к своему Богу», — — шептались они. «Тогда уж мы сможем от него избавиться». Придя домой, Даниил много думал о новом указе царя, ведь он ежедневно возносил благодарение Богу за помощь и заботу о нем. Но он также обращался и с просьбами к Богу. Новое постановление царя запрещало это делать. Он подошел к раскрытому окну и начал громко молиться Богу, как он делал это всегда. Спрятавшиеся мудрецы видели через окно молящегося Даниила и слышали, как он просил Бога о том, в чем нуждался. Мудрецы были очень довольны. Они побежали к царю и доложили ему, что Даниил нарушил его приказ. Царь Дарий был очень опечален. Он любил Даниила и не хотел ему зла. Лучше бы я не подписывал этого постановления, — подумал царь. Эти люди просто завидуют Даниилу. А теперь я должен буду бросить его в ров к диким львам. Дарий не мог нарушить собственное постановление, — ведь он начертал свое имя, когда подписывал указ. А приказ царя не может быть нарушен. И вот царские воины схватили Даниила и привели его ко рву, где были дикие львы. Они бросили Даниила в ров ко львам. А царь вернулся во дворец. Теперь он понимал, как глуп он был, что издал такой приказ. Он не мог заснуть всю ночь. «Я надеюсь, что Бог Даниила такой могущественный, как говорит об этом Даниил», — думал царь, ворочаясь на своем ложе. «И, может быть, он спасет его». На следующий день, когда все еще спали, царь Дарий встал и поспешил к львиному рву. Кругом была тишина. Подошед к рву, он сказал: «Даниил, ты слышишь меня? Смог ли твой Бог спасти тебя? Дарий совсем не ожидал ответа на свой зов. И вдруг он услышал. Да, мой Бог помог мне. Он заградил пасть львам, и львы ничего не смогли сделать мне. Бог знает, что я ничего плохого не сделал. Царь тут же приказал слугам вытащить Даниила из львиного рва, и он наказал людей, которые из зависти замыслили погубить Даниила. После этого Дарий написал послание ко всем народам, жившим в его империи. «Повелеваю всем оказывать почтение Богу Даниила, потому что он живой Бог, и царство его бесконечно, и он спас Даниила от диких львов».